Прости, ты мне как брат. Слова такие простые, но при этом очень болезненные. С одной стороны, ты понимаешь, что она сказала их, чтобы отшить тебя. С другой, остается легкий привкус, будто тебя обманули. Всю ночь я думал об этом. Не столько об отказе, сколько о том, что она может рассказать другим. Я не спал всю ночь, а на следующий день ничего не произошло. И это было самое ужасное. Любой смешок воспринимается как мучительная догадка. Так рассказала, или нет, смеются ли они над моей глупостью или не знают о ней. Возможно, если бы я знал, что Лена рассказала, было бы гораздо проще. С того дня я начал меняться. Не из-за разбитого сердца, нет. Я просто начал замечать все, что не замечал раньше. Как влюбленные ищут компромисс, потому что не могут принять характеры друг друга. Как парочки изменяют, а потом обе ревнуют друг друга. Девушка скандалит из-за случайного сообщения, хотя днем ранее сама сосалась в подъезде с другим, а парень догадывается об этом, но боится скандала и молчит. Как друзья сплетничают друг у друга за спиной. Даже те, кто защищают друзей перед одними, поносят их перед другими. Все общество было построено на подобной лжи. Когда Лена и Андрей начали встречаться, я вовсе не удивился. Догадался уже, что Лена солгала о симпатии ко мне, чтобы скрыть любовь к Андрею. В 11 классе мне позвонил Миша, тот самый друг, с которым я потерял связь много лет назад. Он позвонил мне и предложил встретиться. И мы встретились в клубе. С нами были девушки. Барышни легкого поведения кружили вокруг нас. Они легко могли поднять блузку и показать грудь, и не стеснялись никого. Бухали как не в себя, а потом шли на танцпол и терлись о каких-то мужиков, чтобы через 10 минут вернуться и заигрывать с нами. Ну так рассказывай, Арт, как твоя жизнь? Все еще прозябаешь в школе, а вот я уже после 9 ушел. Вот, с серьезными людьми познакомился. Они мне бабла навалили для дела. Поэтому можешь не сдерживаться. Сдерживаться, на самом деле, сидя в этом клубе, окруженный женщинами, я не чувствовал никакого смущения или возбуждения. Алкоголь на вкус был дерьмовым, а сама картина происходящего вызывала отвращение. Неужели люди проживают свою жизнь ради подобного? Да, все еще учусь. Вот, готовлюсь к выпускным экзаменам, рассказал я. Мне всегда легко давалось говорить с Мишей, но сейчас мне буквально приходилось искать, что сказать. Молодец, молодец. В общем, как тебе такая жизнь? Говоря это, он начал пританцовывать прямо сидя на кресле, а после беззаботно шлепнул мимо проходящую девушку, на что та кокетливо улыбнулась ему и ушла. Неплохо, солгал я. Слушай, короче, есть одна тема, реальная. Я как о ней узнал, сразу про тебя вспомнил. Мы ведь все-таки друзья детства. Джокер и Валет, помнишь? Ямакаси 1 и Ямакаси 2. В общем, Арт, тебе ведь родаки купили квартиру рядом со школой. Да, нам нужно. Он долгих 15 минут рассказывал о том, как можно заработать с квартиры 12 миллионов, хотя сама квартира стоила лишь 4, и предлагал прибыль делить 50 на 50. Мол, от меня нужна только квартира, а он будет всю работу делать. Даже моих знаний было более чем достаточно, чтобы понять, что это так не работает. Мой старый друг, единственный друг, решил кинуть меня. Впрочем, может быть, пары месяцев ранее я бы и не стал его подозревать. Разумеется, я ему отказал, придумав глупый предлог. С тех пор он так ни разу и не написал. Обиделся, наверное. Время шло. Через полгода я увидел в новостях, что Мишу арестовали. Его вид он был так растерян и подавлен, не мог поверить, что его поймали. Хотя, на что он рассчитывал? Те серьезные люди, о которых он говорил, всяко не для его блага старались. Им плевать на Мишу, и плевать на всех остальных, лишь бы их кошельки наполнялись. И, рано или поздно, те, кто выше, также избавятся и от них. Еще через год мой отец, мелкий бизнесмен, влез в большие долги. Последний проект их компании прогорел, и теперь ему нужно было отдать больше 10 миллионов. Артурчик, давай мы продадим квартиру, которую купили тебе. Обещаю, когда черная полоса закончится, мы купим тебе новую, в самом центре. Конечно, я не стал им мешать, да и никогда особо не рассматривал эту квартиру как свою. Поэтому я не чувствовал обиды или недовольства. Через 2 месяца отец увидел, что из сейфа пропала приличная сумма. Сначала даже обвинил меня, но потом проверил, и оказалось, мама отправила своего молодого любовника в Дубай. Как результат, долгий процесс развода, по окончании которого отец остался ни с чем. На следующий день после суда отец полез в петлю. Что случилось с мамой, не знаю. Больше ее и не видел. К выпуску из школы я уже понял, что этот мир не стоит каких-либо усилий. Ни деньги, ни женщины, ни статус, ни власть. Меня ничего из этого не волновало. Поэтому я ушел в другие миры. Книги, игры, аниме, фильмы, сериалы. Я полюбил другие миры гораздо больше, чем реальность. В реальности я не встречу красивую и милую девственницу, которая полюбит меня и готова будет на все ради меня. В реальном мире я не соберу гарем из разных красавиц, а лишь максимум найду несколько любовниц, у которых также будет по несколько любовников. В реальном мире, как бы я ни тренировался, любой ребенок с пистолетом легко убьет меня. В реальном мире самые яркие ощущения связаны с искусственным экстримом. У меня было много претензий к реальному миру, и в конце концов я понял, то, что нужно мне, в реальном мире нет, а значит и стараться нет смысла. Иногда эта пустота становилась слишком сильной, и я с головой погружался в книги. Неделями не делал ничего, кроме как смотрел на другие истории, где у людей есть все, о чем я мечтаю, и неважно, как бы сильно ни старался, не смогу получить. В остальное же время я просто стагнировал без цели или мотивации, пытаясь казаться максимально обычным человеком. Так я жил до момента попадания нет, даже после этого. Настоящий я появился только когда за моей спиной закрылась дверь. Прошлый я, кто вынужден был жить в обычном мире, исчез вместе с последними знакомыми из того мира. Появился новый я, кто наконец попал в новый невероятно интересный мир. Поэтому впервые я начал чувствовать вкус жизни. Когда я открыл глаза, увидел довольную ухмыляющуюся рожу. Парень младше меня будет, но уже имел огромное множество шрамов и швов на лице. Белобрысый выглядел так, что хотелось его ударить, желательно кирпичиком. Только вот, мои руки и ноги были скованы цепями, а на шее был ошейник. Я не помню, как тут оказался. Вот, в один момент я пытаюсь сбежать из города, а после тьма. «О, мой раб проснулся», ухмыляясь, сказал он. «Ты, наверное, растерян. Хочешь узнать, что произошло? Все дело в моих способностях». Начал он хвастаться. «Я – менталист. Мои способности позволяют мне проникать в головы и управлять разумом. Так что ты сам заковал себя в кандалы, и теперь твой разум у меня в руках», – рассказал он. «Как же давно я хотел покромсать одного из иномерцев. Знаешь, я много раз просил отдать мне хотя бы самого слабого, но мне не давали, потому что я люблю ломать свои игрушки. Но один идиот сбежал, и теперь он мой. Ах-ях-хик-ях». Как же мерзко он смеялся, да и по его поведению видно, что он чертов псих. Впрочем, я был благодарен за объяснение. Теперь понятно, почему мне снился сон о том, что произошло в далекие времена. Но вот оказаться в такой ситуации совсем не входило в мои планы. Чуть опомнившись, я начал осторожно оглядываться, и сразу увидел системное сообщение. Квест «Выжить любой ценой 2» выполнен. Награда. Плюс 500 опыта. 10 золотых монет. Предмет уникального качества на выбор. Сертификат на приобретение оружия 2 ранга, бесконечный. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Мана увеличилась на 100 единиц. Плюс 5 свободных очков характеристик. Вместе с завершением квеста я достиг 5 уровня. Совсем неплохо. Но, конечно, это было не все. Выберите артефакт. Топор короля великанов. Молот толстого короля. Мантия повелителя морей. Перчатка вора. Топор короля великанов. Великолепное оружие уникального качества. Несмотря на исполинские размеры в руках пользователя, он практически не чувствуется. Обладает навыком разрубания, что увеличивает мощь атаки на 300. Навык требует 250 единиц маны. Молот штормового короля. Великолепное оружие уникального качества. Молот совсем небольшой, тем не менее, весит больше 5 тонн. Обладает навыком дистанционное управление, которое позволяет управлять молотом на расстоянии. Навык требует 10 единиц маны в секунду. Мантия повелителя морей, великолепный артефакт уникального качества. Наделяет способностью дышать под водой и быстро плавать. Наделяет устойчивость к любым заклинаниям водного типа. Перчатка вора, великолепный артефакт уникального качества. Позволяет украсть все, что находится в 5 метрах от пользователя. Навык не требует маны. Когда только получил квест, я собирался выбрать артефакт, для использования которого нужна будет мана, чтобы мои нынешние резервы не простаивали. Но, я сразу отказался от оружия. У меня и так есть черная катана, которая меня более чем устраивает. Оставалась только мантия и перчатка, и оба не требовали маны. Уверен, если бы у меня было мало маны, все было бы наоборот. Это такой закон подлости. Эффект мантии был интересен, но описание перчатки гораздо больше внушало. Да и я придумал гораздо более важное применение этой перчатки. Но основная причина, почему я воспрял духом, это, конечно же, сертификат. Сертификат на приобретение оружия 2 ранга, бесконечный, позволяет купить в магазине оружие 2 ранга. Ну и вот, оружие 2 ранга, это дробаш. Пули для дробовика стоят 50 душ. Это как 5 пистолетных патронов. Поэтому лучше не тратить дробаш без надобности. Тем не менее, сам факт того, что я могу купить любой дробовик, греет душу. И не один раз, а много-много-много раз. К счастью, у меня после разборок в городе больше 20 тысяч душ. Ведь получаю я души не только тех, кого убил, но и всех, кто умер рядом. Теперь вопрос в том, как выбраться и что делать. Пока этот чудик что-то магичил в непонятном чемодане, я осмотрел комнату, и тут же увидел 4 истерзанных тела. Я не знал их, но все равно стало жалко из-за того, насколько ужасное у них было состояние. У одного оторвали пальцы рук и ног, и, судя по многочисленным кровоподтекам, из него пытались выбить больше, чем он знал. Остальные выглядели не лучше. Сейчас сложно сказать, жив ли кто из них. Один точно мертв. Это видно по его открытым глазам и торчащей из живота раскаленной арматуры. Надо же было угодить в такую историю. Чуть подняв голову, я взглянул на свои руки. Королевская сокровищница, а значит и все мои предметы непонятно где. Хотя, нет, если приглядеться, то они у этого чудика на руке. Хорошо, значит далеко идти не придется. Мои губы разошлись в ухмылке. У меня 20 нераспределенных очков характеристик. Но я не знаю, хватит ли этого. Поэтому я собирался сделать основной упор на свою новую игрушку – кража. Активировав навык перчатки, я забрал у него свой инвентарь, а еще через секунду достал из инвентаря черную катану и легко разрезал цепи. Что, ты собираешься сбежать? Однако атаковать его я не смог, мое тело остановилось. Проклятие, опять его эта способность. Контролировать других людей – это очень опасная сила, нужно покончить с этим как можно раньше. Если атаковать напрямую я не могу, тогда мне остается действовать нестандартно. Кража. Я снова использовал навык перчатки вора, но на сей раз не чтобы вернуть что-то. Используя кражу, я сделал предметом воровства его сердце, и оно появилось у меня в руках. Глаза увидели сердце раньше, чем он успел понять, что произошло. Я видел, как с каждым мгновением его выражение лица меняется. Он медленно осознавал, что уже мертв. Одной рукой он коснулся своей груди, а второй потянулся к органу у меня в руке, и его взгляд переполненный неописуемым ужасом. Впрочем, собаке собачья смерть. Он сам наслаждался страхом людей, вот и умирает в ужасе. «Ты назвался менталистом?» – спросил я. «А я – кардиолог. Будем знакомы», – фыркнул я, выбросив сердце. Было 3 причины, почему я выбрал именно перчатку вора, и одна из этих 3, если я правильно понял описание, то ее я мог использовать и для подобных трюков. К счастью, я не прогадал. Вы убили Дарлинта Краутлина 27 уровня. Повышение уровня. Ваши физические показатели выросли. Мана увеличилась на 100 единиц. Плюс 5 свободных очков характеристик. Вскоре его тело упало. Похоже, он был силен только в своей сфере. А вот как выжить без сердца не знал. Надо же, убив всего одного парня, мой уровень повысился до 6. Это очень впечатляет. Особенно учитывая, с каким трудом тут растет уровень. Копаться в его изорванных одеждах желания никакого не было, поэтому я кражей забрал у него ключи, и уже полностью снял кандалы. А это второй способ использования перчатки вора, с его силой, которая не требует маны, можно забирать предметы с убитых врагов. Этакий лутер. Он доставил некоторые проблемы, но, в конце концов, на нем даже ничего стоящего нет, чтобы компенсировать это. Из всех, кого я убил, этот засранец имел самый высокий уровень, 27. Теперь мне интересно, что было бы, если бы я сражался с противником такого уровня, но боевого типа. Смог бы я убить его дробью? Думаю, на будущих испытаниях я узнаю это. Однако, это было еще не все. Получен квест. Выжить любой ценой 3. Описание. Вас поймали и теперь собираются убить как героя-отступника. Покиньте территорию города и скройте свою личность. Награда. Плюс 1000 опыта. 20 золотых монет. Классовый навык. Книга навыка Электро. Книга навыка Ока Мудреца. Предмет редкого качества на выбор. Предмет уникального качества на выбор. Титул неубиваемый. Честно говоря, я уже устал от этого квеста. попал в этот мир меньше месяца назад, и уже в третий раз подобный квест получил. И по сложности он, судя по награде, в два раза сложнее того, с нападением демонов на город. Впрочем, выбора у меня нет. В любом случае ведь придется выживать. Подойдя к весящим телам, я с удивлением обнаружил, что один из них еще жив. Ну или вернее одна, единственная девушка из этой четверки. Остальные точно нет, но осмотр показал, что у нее даже серьезных травм нет. Возможно, я очнулся как раз тогда, когда он собирался заняться ею. Впрочем, это не так уж и важно. «Эй, жива?» – спросил я. Она не отвечала. Я уж было подумывал просто уйти, но... «Агия-я-иргыха!» Девушка так завопила, что на секунду мне показалось, будто я оглохну. Она явно не в адекватном состоянии. Вся дрожала, будто осиновый лист. А еще, ее взгляд был словно затуманен. К счастью, через еще полторы минуты она осознала, что вообще произошло, и поняла, что я убил нашего мучителя и собираюсь убежать. «Спаси меня, умоляю!» Со слезами на глазах она так на меня посмотрела, что мне стало ее почти жалко, но именно что почти. «Ты ведь понимаешь, что тебя придется защищать. Ты бесполезна как воин и помощник. Это во много раз увеличивает риски. Думаю, ты понимаешь, насколько сильно я не хочу быть пойманным». В качестве намека я указал на троицу ее товарищей. «Я умею сражаться. Клянусь, не буду помехой», — затараторила она. «Вот это уже интереснее. Какого ты уровня?» — спросил я. 31-го. Какой-то краткий это пересказ. Я даже не знаю, на что она способна, и уже спасать, как-то не хочется. Впрочем, выбора мне не оставили. Получен квест. Спасти бедную и несчастную. Описание. Несчастная девушка оказалась в беде. Спаси ее любой ценой. Именно так поступили бы настоящие герои, но мы-то знаем, что у тебя есть скрытый мотив. Да, награда. Плюс 50 опыта. 1 золотая монета. Книга навыка контроль. Плюс 1 в гарем. Эй, автор, использовать квест как главный мотиватор, во-первых, нечестно, и во-вторых, показывает, что ты третьесортный писака. Проворчал я. Впрочем, на самом деле, я и без этого не собирался ей отказывать. Что? Склонила голову девушка. Забудь. Вздохнул я. Значит, говоришь, у тебя высокий уровень? Прищурился я. Проверить, лжет она или нет, у меня не было никакой возможности. Рукой приподняв ее за подбородок, я поближе ее осмотрел. Милое личико, необычного цвета, красные волосы и изумрудные глаза. Однако то, что я увидел за этой незрелой оболочкой, это отличалось от окровавленного лица передо мной. Далекий образ прекрасной женщины в доспехах. Она была магом, каких свет не видывал. А еще, невероятно одиноким человеком. И на этом непонятном образе все не закончилось. Активирован эффект титула «Незначительная аномалия». Вы встретили человека с великой судьбой. Через 7 лет ее нарекут Девой Войны. Но измените вы ее судьбу или нет, зависит от вас. Так значит, то, что я увидел, это ее будущее. Как занимательно. Как тебя зовут? Спросил я. Сара. Старк. Похоже, мне придется сыграть плохого парня. Говоря под всем, ты имела в виду вообще все? Я демонстративно облизнулся. Она на секунду застыла, а после отвела взгляд. «Да», — ответила она, — «не то, чтобы я собирался ее насиловать или побуждать к близости, но она должна понимать, что я за человек, никаких няш-мяш, как говорится. Рядом со мной лучше не находиться тем, кто морально слаб. Раз уж все так сложилось, я собирался дожать. Ты девственница», — и теперь уже смирившись, девушка ответила четко и ясно. «Да, зачем я вообще об этом спросил? Не знаю. Просто было интересно. И, раз уж я собрался отыгрывать козла до самого конца, то вопрос был очень кстати. Все необходимое я уже сделал. Остальное решать ей самой. Взмахом меча я разрубил ее оковы. Даю тебе последний шанс. Можешь попытаться выбраться сама. Но тогда я тебе не помощник. Или идем со мной, и тогда, если выберемся, я буду делать с тобой все, что захочу. В том числе и извращенное. С этого момента ты будешь моей». Ничего такого уж ужасного делать я не собирался. Просто сгущал краски, чтобы она осознанно сделала выбор. Нельзя было просто помочь, нет, я и так сильно рискую. На кону не просто моя жизнь, но и жестокие пытки перед смертью. Поэтому варианта, чтобы альтруистично помочь, я не рассматривал совсем. Более того, я ее освободил и дал возможность самой попытаться вырваться. Если она действительно выше 30 уровня, то с моим 6 уровнем, это даже великодушно. Но я удивлен, что она даже не сомневалась. С тобой, Контракт хозяин и рабыня заключен. Теперь она и все, что принадлежит ей, принадлежит и вам. Серьезно, система так просто взяла и заключила такой контракт. Впрочем, я чисто невинен, ведь не знал этого. А вот она, судя по всему, знала. Вот ведь не такого развития сюжета я ожидал. Впрочем, так тоже неплохо. Хех, мудрое решение, фыркнул я. А теперь, приготовься. Я не знаю, где мы и что будет дальше, но нам наверняка придется сражаться, много сражаться и убивать. Я воспользовался сертификатом и купил себе дробаш. Трепещи и дрожи, мир меча и магии. Сюда пришел новый нагибатор 500. Пока еще не дорос до нагибатора 5000, но именно что пока. И это я не о себе, а о Мосберг 500, с 12-миллиметровым калибром и 9-зарядным магазином. В следующий раз попробую Келтецк СГ. Тоже всегда мечтал пострелять из такого. А еще много всего. Короче, пройдя в узкий коридор, закрытой сеткой, я выглянул. Там никого не было. Хорошо. Теперь начнется настоящая мясорубка. Глава 5. С дробовиком и мир светлее, и враги не такие страшные. Однако одна дробь стоила 50 душ, что было значительно больше стоимости пистолетных патронов. Поэтому на поясе в готовности я держал и запасное оружие. А учитывая катану, я чувствую себя будто играю в шутер от первого лица. Основное оружие, вспомогательное и холодное, прям весь комплект. Выстрел. Минус один. Использовать помповое оружие – это новый опыт в моей жизни. Но, как и гарантирует система, никаких проблем у меня не возникло. Гораздо больше меня озаботило то, что я убил человека. То есть, не совсем, само убийство я воспринял достаточно безразлично. Никаких душевных переживаний, чувства вины или раскаяния. И именно это меня беспокоило. Неужели я всегда был таким социопатом? Нет, я, конечно, никогда не замечал за собой особой эмпатии к другим, тем не менее. Впрочем, я выкинул такие мысли в долгий ящик. Самокопанием нужно заниматься в подходящее время. А дробовик точно не такой тихий, чтобы понимать последствия выстрела. Теперь, дорогая моя, не оглядывайся и беги за мной. Я рванул вперед, даже не посмотрел, последовала ли она моему совету. Если нет, ей же хуже. Впереди послышался шум, и вскоре из-за угла появились двое со щитами. Церемониться я с ними не стал. Буф, чик-чик. Одного пристрелил с 8 метров. Второй, увидев, что стало с другом, быстро закрылся небольшим щитом. Буф, чик-чик. Однако, дробь на то и дробь, что разлетается на маленькие шарики и бьет по большой площади. Поэтому шанса спастись у него не было. Гораздо больше меня удивило, что его щит выдержал те дробинки, которые попали в него. Однако же, крепкие у местных людей щиты явно отличаются от таких же в средневековье моего мира. Используя силу перчатки, я забрал у этих людей все, начиная от оружия и заканчивая обувью. Хотя одежда вся была в крови, мало ли что может пригодиться в будущем. Инвентарь-то бездонный, так что могу себе позволить. Добавив 3 дроби в оружие, я продолжил путь, но в качестве основного оружия уже взял пистолет. Туф, туф, туф. 3 выстрела из пистолета, и еще 3 пали. Я скоро так оглохну. К сожалению, в магазине не было ничего, чем можно было бы заткнуть уши. И снова забрав у жертв все, я пошел дальше. На самом деле, если смотреть на это как на какую-нибудь игру, то вряд ли она стала бы особо популярной. Слишком легкая. Впрочем, это работает и в обратную сторону. Мне дали имбовое оружие, убивающее слабаков, но бесполезное против маломальски сильных противников. И это в очередной раз подтвердилось сразу, как появился кто-то выше 10 уровня. К сожалению, система не показывает уровень остальных, пока не убьешь их. Поэтому я подумал, что очередной парень в доспехах стражника был обычным человеком. Именно поэтому я предпочел выстрелить в него из пистолета, однако он спокойно поймал пулю. «Так ты один из сбежавших?» — ухмыльнулся он. «Обычно в такой момент говорят: упс, да, впрочем, у меня еще был козырь». «Не, они в ту сторону побежали», — ответил я зеркальной ухмылкой, доставая дробовик. Выстрел, и десятки дробин полетели в него. Казалось, от всех дробей увернуться невозможно, и это даже было правдой, но ухмылка не исчезла с его лица, когда десятки кусков свинца впились ему в кожу, ведь они только и смогли, что пустить кровь. «Больно, сукин сын», — оскалился он. Запаниковав, я выстрелил еще раз, и еще. Однако он продолжал переть на меня словно танк, полностью игнорируя несерьезные раны. «Это дробовик так слаб?» «Нет, других он убивал спокойно. Получается, гад гораздо сильнее, чем кажется. Выстрелив все 9 раз, я переключился на пистолет, но эффекта было немногим больше. И за неимением выбора схватился за меч. А этот засранец, поняв, что я больше не могу стрелять, бросился было на меня. Только вот стоило ему только достаточно приблизиться, он с шокированными глазами уставился на сердце, свое сердце у меня в руках. Я с облегчением выдохнул. «Это было опасно», — произнес я. «Вот ведь, не стоит расслабляться, твари в этом мире могут быть очень опасными. Если бы этот остолоп перестал закрывать лицо руками и бросился на меня, то с его скоростью я не успел бы даже понять, что произошло, перед тем, как он оторвет мою голову. И черт его знает, сколько еще таких товарищей по миру бегает. Сара, как думаешь, какого он уровня?» — спросил я. «Ну, по меньшей мере, 15-го. Класс, скорее всего, воин», — ответила она. А она правильно определила уровень. Удивительно, даже 15-й, значит, задумавшись о том, что уровни действительно решают, я решил поскорее убраться. «Значит, ты сильнее?» — на всякий случай спросил я. В то, что она действительно 31 уровня, я не сильно поверил, но из заведения могу предположить, что это все-таки возможно. Ну, не совсем. У меня класс мага, и мои способности смогут в полной мере проявиться только с сильным посохом, объяснила она. Сначала я даже подумал, что это обычные оправдания, но после случилось кое-что необычное. Принудительный просмотр статуса. Имя – Сара Старк. Раса – человек. Уровень – 31. Мана – 15500. Класс – элементалист. Титулы – гений, избранница магии, дух природы, рабыня. Характеристики. Сила – 4. Ловкость – 6. Выносливость – 3. Интеллект – 254. Дух – 261. Свободные очки характеристик – 0. Навыки. Активные – огненный шар, водяной хлыст, каменная пуля, ветряной серп, водяные оковы, туман, дыхание водяного дракона, водяная тюрьма, водяной элементаль, водяная пушка, водный резак, водоворот. Пассивные, воссоздание магии, изменение магии, слияние магии. Увидев все это, я обомлел. Это что за читер, и кто из нас тут главный герой? Во-первых, у нее действительно высокий уровень, что в реалиях этого мира, где за сокращение популяции медведей и волков на пару тысяч мне дали лишь 4-й, очень впечатляет. Но когда я начал копаться в описании статуса, все встало на свои места. Титул «Гений» ускоряет повышение уровней в 10 раз. Во-вторых, характеристики просто безумно высокие. Но и это объясняется титулом «Избранница магии», который лишает возможно развивать другие характеристики помимо интеллекта и духа. Но взамен за каждый уровень ты получаешь не 5 очков характеристик, а 15, благодаря чему можно достигнуть невероятных характеристик. Также этот титул дает 3 пассивных навыка, которые есть у Сары. Воссоздание магии позволяет понять и воспроизвести магический навык, например, видишь, как кто-то кастует фаербол, и поняв, что это навык, при котором просто придаешь пламени форму шара, создаешь этот навык. Изменение магии позволяет внести изменения в магический навык, например, изучил ты фаербол, и понимаешь, что можно придать огню и другую форму, после чего можешь создать огненных зайчиков или еще что. Слияние магии позволяет объединять 2 навыка, например, те же огненные зайчики с навыком призыва слабых духов, благодаря чему в зайчике поселятся духи и будут сражаться. Также есть 3-й титул, дух природы, который увеличивает ее резерв маны в 5 раз относительно обычных людей, отсюда и такой показатель. Более того, этот титул дает ей предрасположенность к 4 основным элементам – пламени, воде, земле и ветру, а также дает по 1 навыку всех 4 стихий. Но это наша аватар своей основой выбрала стихию воды. Я спросил ее об этом, и она сказала, что ее отец был магом воды, вот и учил ее этой силе. Ну а последний титул, который она получила сегодня, не дает ничего кроме дебафов. Она обязана выполнять все мои приказы, не может действовать мне во вред и бла-бла-бла. Мне почти жалко ее стало, пока читал описание, но именно что почти. В общем, о таком даже я, призванный из другого мира, мечтать не могу. Хотя, справедливости ради, с каким-нибудь титулом герой, может быть, я и сам мог похвастаться читерными навыками, однако из-за аномалии этого не случилось. То есть для использования навыка тебе нужен посох, уточнил я. Да, с ним они меня ни за что не поймали бы, но без него я бессильна. Теперь я понимаю, почему она не решилась сбежать одна. а не можешь взять какую-нибудь веточку, наречь ее своим посохом и использовать магию, уточнил я. Конечно же, нет. Посохи создают специальным образом, именно поэтому хороший посох стоит не меньше первоклассного меча. Понимаю, кивнул я. Короче говоря, наша пати состоит из двух рендждамагеров. Вздохнул я. Чичева, не поняла она. Говорю, нам третий напарник нужен, желательно с огромным щитом и навыком провоцирования, объяснил я. Впрочем, не обращая внимания, мне в любом случае хочется посмотреть на силу гения. Мои губы разошлись в улыбке, и, протянув руку с кольцом, я достал из сокровищницы подходящий предмет. Посох, который я одолжил у короля орков. Посох короля, артефакт редкого качества, передававшийся из поколения в поколение. Только достойнейший из сыновей короля орков имеет право получить этот посох. Усиливает мощь магических навыков. Предмет весьма сильный, судя по описанию, и, что немаловажно, подходит моей спутнице. На самом деле, я даже рад, это у вас был такой мощный артефакт, в недоумении посмотрела она на меня. Ага, а теперь, пожалуйста, продемонстрируй свою силу, улыбаясь сказал я, указывая на группу вооруженных солдат, которые только что появились. Пускай я и видел статус, тем не менее приготовился украсть ее сердце, в буквальном, а не переносном смысле. Мало ли, что она может выкинуть. Губы девушки довольно приподнялись, и это заставило меня напрячься еще больше, ведь не может человек, заключивший рабский контракт, быть таким довольным. Однако, вопреки всем ожиданиям, она не стала на меня нападать. Вместо этого она использовала навык «Дыхание водяного дракона». Из посоха вырвался огромный поток воды, который под мощным напором прошелся вперед, разрушая все на своем пути, каменные стены, железные щиты и, конечно же, вражеское войско. Всего одной атакой она убила более десятка человек, и при этом темное удовлетворение в ее глазах пугало даже меня. «Да уж, ты точно не слышала про стелс», — вздохнул я, «хотя не мне с таким оружием об этом говорить. Господин, она многозначительно посмотрела на меня, куда теперь направимся? Кажется, она какая-то ненормальная, может, ну ее, такую рабыню, отпущу, пускай гуляет себе, и меня не достает, думается мне». Это избавило бы меня от многих проблем. Но когда наши искали легких путей, верно. Так, Бульбазавр, я выбираю тебя. Иди вперед и прибей их всех. А там будем посмотреть. Способности Сары действительно впечатляли. Мало того, что ее магия была мощной, так еще и покрывала огромную площадь. Всего парой техник она смогла пробить нам дорогу на выход. И, казалось бы, все сложилось неплохо. Почти все враги повержены, и мы свободны. Но вышли мы в центре города из подземелья. «Так мы все это время были в этом городе?» – спросил я. «Похоже, крепость таки отбила нападение демонов. Тут повсюду виднелись последствия буйства чудищ. Тем не менее, все закончилось хорошо для обычных людей. А вот для меня это была катастрофа. Лотр, четвертый по величине город в королевстве. Он не падет так просто», – сообщила Сара. «А ведь действительно, она должна знать географию этой страны гораздо лучше меня. И, к счастью, у меня как раз есть карта, но, к сожалению, воспользоваться ею не получилось. Они вон там, убейте их». Один из стражников показал на нас и побежал в бой. «Бежим». Я ринулся прочь. Не хватало нам еще сражаться с теми, кто смог отбить нападение демонов. И я уверен, что здесь будет много тех, кого я не смогу одолеть. «Куда мы направляемся?» — спросила последовавшая за мной девушка. Пусть у нее был высокий уровень, из-за ограничения избранницы маны она не могла развивать физические параметры, поэтому долго бежать не сможет. Тем не менее, держалась она молодцом. Черт его знает, да это и не важно, оскалился я. Главное, чтобы не было скучно. Она же ничего не сказала, и просто последовала за мной. Как только мы покинули территорию города, система посчитала оба квеста выполненными. Квест «Выжить любой ценой 3» выполнен. Награда. Плюс 1000 опыта, 20 золотых монет, классовый навык, книга навыка электро, книга навыка ока мудреца, предмет редкого качества на выбор, предмет уникального качества на выбор, титул неубиваемый, повышение уровня, ваши физические показатели выросли, мана увеличилась на 100 единиц, плюс 5 свободных очков характеристик, выполнив квест я достиг 7 уровня. Благо опыта за этот квест отвалили действительно щедро, но, разумеется, главным было не это. Вы получили классовый навык «Глаза смерти». «Глаза смерти» — пассивный навык, позволяющий видеть меридианы концентрации смерти на объекте в виде точки. Если некромант поразит точку смерти, объект погибнет. Странный какой-то навык. Я уж думал, поскольку я некромант, то буду способен воскрешать мертвых, или что-то такое. А это исключительно атакующая способность. Впрочем, ладно, так тоже ничего. Тем более, я получил еще несколько навыков. Электро, пассивный навык, который позволяет генерировать высокозарядное электричество. То есть, на деле навык не слабый. Правда, чтобы поразить врага, придется коснуться его. Но также в этом навыке есть проблема: я буду шандарахать током каждого, кого касаюсь. Это ужасно. Впрочем, даже если бы это был самый бесполезный навык, я все равно был бы невероятно счастлив, ведь это значит, что я наконец перестал быть обычным человеком. Правда, и снова навык совершенно не тратит маны, может просто забыть об этом и использовать всю ману для атак черной катаной. Второй навык был ничуть не хуже, а то и лучше. Око мудреца, пассивный навык, который позволяет увидеть гораздо больше, чем обычный человек, ускоряет восприятие, открывает энергетическое зрение, открывает зрение от третьего лица, открывает возможность считывать ауру, открывает возможность чтения движения и траектории. Навык был очень полезным. Более того, это был пассивный навык, который не требовал затрат энергии или выносливости. А когда я проверил особенности навыка, то чуть было не упал на месте. Во-первых, само зрение улучшается. Я проверил, теперь я могу разглядеть муравья с расстояния 10 метров, а в совокупности с особенностью класса, мне не проблема отстрелить ему антенны. Во-вторых, я получил ускоренное восприятие. Пускай моих физических показателей все еще не достает, чтобы пафосно ловить пули, но я уже могу видеть полет пули и предугадать, куда именно она попадет. В-третьих, теперь я вижу то, как течет мана по энергоканалам в моем теле. Это чем-то напоминает вены, но на месте сердца факел, горящий маной. Чем больше у тебя маны, тем сильнее горит ядро маны и быстрее поток маны по энергоканалам. В-четвертых, мое зрение теперь совсем необычное. Я будто смотрю на себя со стороны, это сложно объяснить. Тем не менее, я быстро привык. Дискомфорта не вызывает, при желании я могу переключиться на обычное зрение. А вот в бою, это очень удобно, позволяет смотреть в одну сторону и видеть совсем другое. А если максимально отодвинуть зрение от моего тела, можно видеть атаки за спиной. Все как в игре. В-пятых, и, наверное, самое важное, я научился видеть ауру, исходящую из предметов вокруг. Так, например, если кто-то подмешает мне яд в чай, то я сразу это пойму. То же касается и всяких ловушек, я просто чувствую, что где-то опасность, где-то полезный предмет и где-то съедобное растение. Другими словами, полезность ока мудреца сложно переоценить. Тем не менее, даже это было не все. Я бы сказал, что это было лишь начало. Выберите артефакт. Обручальная шкатулка. Ошейник железной девы. Кольцо всевластия. Длань пироманта. Обручальная шкатулка. Артефакт редкого качества, созданный величайшим плутом всех времен. Позволяет создавать обручальные кольца, пользователи которых всегда могут разговаривать телепатически. Ошейник железной девы. Артефакт редкого качества, созданный темным магом. Надев его, можно получить 1000 усиления магических заклинаний, но взамен обрекаешь себя на невыносимые муки. Кольцо всевластия, артефакт редкого качества, созданный кровавым принцем. Позволяет контролировать разум других людей, но через 24 часа они сходят с ума. Длань пироманта, артефакт редкого качества, предназначенный для могущественных магов огня. Позволяет использовать навыки огненный шар и огненный дождь. Выбор между артефактами редкого качества на этот раз был не таким уж и сложным. Я сразу отмел ошейник железной девы и кольцо всевластия, поскольку цена за использование была слишком велика. Оставалась длань пироманта, которая была для меня не очень полезна из-за наличия пистолетов, и шкатулка, с которой я всегда смогу поговорить с союзниками без лишних свидетелей. В каком-то смысле я сразу определился с тем, что выберу. Разумеется, это будет шкатулка. Тем более, артефакт не ограничен на количество создаваемых колец, что делает его практически незаменимым. Но только помимо редких, мне обещали еще и предметы уникального качества. Выберите артефакт. Алебарда короля драконов. Булава архидемона. Мантия темного принца. Пояс чародея. Алебарда короля драконов. Великолепное оружие уникального качества. Имеет особый навык удлинения, благодаря которому может настигнуть цель на расстоянии 130 метров. Булава архидемона – великолепное оружие уникального качества. Исполинское оружие, созданное из кости архидемона, обладает навыком воспламенения, которое создает взрыв при ударе. Навык потребляет 500 единиц маны. Мантия темного принца – великолепный артефакт уникального качества. Позволяет стать невидимым в ночное время суток. Пояс чародея – великолепный артефакт уникального качества. Пояс обладает уникальной способностью зачаровывать предмет. Для зачарования достаточно поместить предмет в соответствующий слот пояса и использовать пламя души. Чем больше цветов пламени, тем выше греет зачарование. Оружие я отмел по той же причине, что и раньше. Алебарда удлинялась всего на 130 метров, это тебе не банкой, способной удлиняться на 13 километров. Булава просто мощно взрывалась, если мне это понадобится, я лучше динамит взорву. Мантия выглядела поинтереснее, но ночью или на солнце была бесполезной. Конечно, нетрудно представить, как эта мантия спасает мне жизнь, но пояс мне кажется полезнее будет. Правда, я еще не знаю, что за многоцветное пламя, и как вообще будет работать зачарование. Но, как говорится, живем один раз. Я лучше ошибусь с выбором и удовлетворю свое любопытство, чем потом всю жизнь буду гадать из-за нераскрытого потенциала зачарователя. Вскоре рядом со мной появились выбранные предметы и золотые монеты, а также две книги, которые я сразу же изучил. За это я получил два новых навыка. Ну и как вишенка на торте, последний пункт награды — новый титул. Неубиваемый, вас на удивление часто пытаются убить, но почему-то все никак не получается. А как известно, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Титул позволяет повышать характеристики путем преодоления своих физических возможностей. То есть, я так понимаю, чем больше я буду истощен, тем больше увеличатся характеристики. Это ужасно. Я ведь долбанутый на всю голову. Уверен, в какой-то момент я просто перегну с уровнем экстремальных нагрузок на тело и умру. Впрочем, хотя бы так, только это был первый квест. А ведь я получил еще один. Награда. Плюс 50 опыта. Один золотая монета. Книга навыка контроль. Плюс один в гарем. Что это вообще за плюс один в гарем? Разве система так должна обозначать награду? Ну, это банально неэтично. Контроль – пассивный навык, увеличивающий контроль над энергией и способностями до максимального уровня. О, а вот это уже было совсем неплохо. Я искренне рад, что получил и этот навык. Хотя, вообще не представляю, как его можно будет использовать. Однако, похоже, я слегка задержался получением ништячков. «Господин, нам нужно идти дальше. Совсем скоро они нас нагонят», — сказала Сара. В каком-то смысле она была права. Пусть квесты засчитали, но опасность еще не миновала полностью. Понять бы еще, почему так, но да ладно. Впереди еще долгий путь. Мои приключения в новом мире только начинаются. И я сегодня стал больше, чем обычный человек с огнестрелом. Интерлюдия. 1. Герой меча, ему сказали, что у него легендарный титул. 100 лет назад иномирец с таким же титулом смог победить короля демонов и спасти человечество. Впрочем, даже с таким титулом и классом героя его путь будет непростым, и придется сражаться с монстрами и выживать. Максимум драйв. Взмах меча пустил волну энергии, которая рассекла монстра надвое. Вы убили орка 4 уровня. Бросившись ко второму, он пронзил его грудь. Третий напал со спины, но герой был уже готов, и вонзил меч в землю, используя свой второй навык. Взрыв сверхновы. Вспышка света сожгла нескольких монстров, что были рядом. Вы убили орка 4 уровня. Вы убили орка 4 уровня. Вы убили орка 4 уровня. Вы убили орка 4 уровня. Да, такова была сила героя, который всего за 2 недели достиг 7 уровня. Титул героя давал ему возможность повышать уровень в 25 раз быстрее, благодаря чему он обогнал всех своих товарищей. Однако, даже такой гений может совершить ошибку. «Андрей, осторожнее!» — крикнула его верная подруга. Предупрежденный, он отпрыгнул, и как раз вовремя, один из магов-орков использовал навык огненный шар и чуть было не ранил его. Но теперь, когда Андрей заметил его, у монстра не было ни единого шанса выжить. Максимум драйв, и еще раз с кончика лезвия его меча сорвалась волна энергии, которая настигла цель с расстояния десятка метров. «Спасибо, Лена», — поблагодарил герой другого иномерца. Та чуть смутилась и отвела взгляд. «Ты не подумай ничего, я вовсе не собиралась тебе помогать, просто», — начала она что-то бубнить. «Эй, голубки, успеете потом пофлиртовать, а сейчас бой в самом разгаре», — крикнул их товарищ. «И вовсе мы флиртовала, закричала вся заолевшая девушка. Андрей слабо улыбнулся. В принципе, они могли позволить себе отдохнуть. Их группа отбила нападение орков, и те начали отступать. Вскоре он с облегчением вздохнул и, расслабившись, чуть не упал. «Эй!» Подбежал к нему его бывший коллега на работе и поддержал за руку. «Ты слишком много раз использовал навыки и истощил резерв маны. Отдохни пока». «Спасибо», — улыбнулся Андрей своему другу. Прошло уже 2 недели с тех пор, как они попали в этот мир. Он и еще 46 человек. Однако из-за ряда несчастных событий многие иномерцы погибли. Сначала на церемонию пришли демоны и погубили 15 человек, и 3 пропали без вести. После этого на первой же охоте они наткнулись на демонического пса 9 уровня, который также убил 12 героев. Из 17 оставшихся 9 отказались сражаться. К сожалению, врата, через которые их призвали, были закрыты, и потому король выдал приличную сумму в качестве компенсации, выделил землю и сделал этих 9 феодалами. Сейчас в их группе осталось лишь 8 человек, и также несколько выделенных королем высокоуровневых бойцов. Их группа была настолько сильна, что они отбили нападение 50 орков. Правда, это было непросто. Андрей отдыхал после тяжелого боя. Рядом с ним сел парень, его друг и коллега. Они вместе работали в брокерской конторе перед тем, как попасть сюда. «Эй, Андрей, я тут подумал, может, мне тоже отказаться сражаться?» Вдруг сказал он. Некоторое время подождав, герой меча ответил. «Решай сам. Если считаешь, что не готов рисковать всем, то скажи это королю, а о демонах не волнуйся. Клянусь, я не допущу, чтобы они еще кому-то причинили вред». Дал он клятву. «Да уж, уверен, ты сможешь это сделать». Немного неуверенно улыбнулся друг. «Знаешь, я долго думал об этом, ты действительно избранный герой, ну а я просто придаток к тебе». Он схватился за свои волосы, выказывая некую долю отчаяния. «Нет, мы все лишь придаток. А чем ты?» — спросил Андрей. «Сам подумай. Ты ведь знаешь абсолютно всех, кто был призван?» «Да, я не знаю многих из тех, кого призвали. Остальных я расспросил, и они тоже не знают всех, ты единственный. Такое чувство, что единственное, по какому критерию нас выбрали, это связь с тобой». Глаза Андрея удивленно расширились. «Ты хочешь сказать, что я виноват во всех этих смертях?» — шокированно спросил он. «Нет, конечно нет, просто, ты единственный, у кого есть сюжетная броня, мы же все можем умереть, а я не хочу умирать. Так у вас ведь тоже есть сильные классы и титулы. Вы тоже развиваются гораздо быстрее остальных», — попытался он привести аргументы против того, что говорит его друг. Но тот лишь покачал головой. «Мы все и в подметке тебе не годимся. Ты на совершенно другом уровне», — грустно вздохнул он. «Я могу совершенно уверенно заявить, среди всех призванных героев, никто и рядом с тобой не стоит». Андрею было нечего сказать. В глубине души он сам понимал, что так все и есть. Воцарилось неловкое молчание. Прошло больше 5 минут, когда Андрей снова заговорил. «Прости, Саш, обещаю, я сам поговорю с королем и попрошу выделить тебе плодородную землю и много прислуг», — гарантировал герой. «Спасибо», — чуть расслабленно улыбнулся Александр своему другу. «И да, пусть среди служанок будет много молодых красавиц, разумеется». Они вместе громко засмеялись. Андрей не знал, что их последняя встреча с другом будет перед отъездом Александра в свои новые владения. Также он не знал, что никогда более не увидит других друзей, которые тоже стали феодалами. Глава 6. «Лес, клянусь, когда я стану по-настоящему могущественным, то сожгу этот чертов лес дотла». Чтобы сбежать от преследования, мне снова пришлось забежать в лес. За нами гнались еще по меньшей мере 2 дня, но благодаря моей находчивости и способностям Сары, мы смогли оставить ложный след и пропустить их вперед, тем самым гарантировав себе безопасность. К счастью или нет, Сара хорошо ориентировалась в лесу и смогла нас вывести оттуда. Сидя у костра, я рассматривал карту континента. К счастью или нет, она была достаточно подробной, но, поскольку я совсем не картограф, пришлось модифицировать ее для себя. Прежде всего я нашел королевство Глэм, которое меня и призвало в этот мир. Найдя это королевство, я обвел его границы синим маркером, благо маркер нашелся в магазине, и закрасил его в красный цвет. Там же я нашел столицу королевства, Григори, и нарисовал там белую звездочку. Будет полезно знать на будущее. Далее я нашел этот проклятый лес и отметил крестиком крепость, где меня призвали. Он, похоже, назывался Грифорд, и город Лотр отметил белым флагом. Должен признать, путь, который занял у меня 2 недели, на карте отмечался лишь маленькой черточкой, которая занимает меньше 1/10 королевства. Также я синим маркером обвел границы пустоши и ближайших к ней королевств. Саму пустошь я замазал коричневым маркером, она занимала приличную часть континента, и была раза в 5 больше королевства Глэм. Впрочем, это была пустыня, где ничего не росло, и неудивительно, что демоны пытаются оттуда вырваться. 4 из 5 граничащих с пустошью королевств пали под атаками демонов. Их я отметил голубым маркером, и лишь одно королевство отразило все атаки, и его я отметил зеленым маркером. Ограничащие с Глэм королевство Ром, рядом с которым я находился, закрасил в желтый цвет. Итак, получается, что рядом с городом Лотр, где я побывал, всего 4 пути. Первый – отправиться в долину Тысяч Пик, где проживает раса темных эльфов. Они чрезвычайно жестоки и сильны, людей особенно не жалуют. Даже демоны держатся от них подальше. Второй – отправиться в земли, которые сейчас захватили демоны. Раньше сразу 3 королевства из 4 соседствовали с Глэм, но сейчас там везде царит ужас, смерть и хаос, ну, по крайней мере мне так сказали. В любом случае, желания и сил сейчас лезть в эти войны с демонами у меня нет. Третий, отправиться в сторону столицы королевства Глэм. Это было заманчиво, тем не менее, проблемы были с тем, что меня разыскивали сильнейшие воины королевства. К счастью, на листовке с объявлением о розыске портрет совсем на меня не похож, тем не менее, награда за мою голову – 10 золотых, что совсем немало. Поэтому я решил пойти по 4-му пути, отправиться в соседнее королевство Ром, которое я на карте отметил желтым цветом. Демоны туда, вроде, еще не лезут, да и само королевство считается сильным. Более того, там у меня не будет никаких проблем с тем, чтобы стать авантюристом, ну или я на это надеюсь. На карте путь от Латра до границ королевств казался совсем небольшим, но на деле же все оказалось не так просто. Нам пришлось топать не меньше недели, наверное потому, что пока убегали от преследователей, успели углубиться в лес. И уносит меня, и уносит меня, в далекую дальнюю даль. 3 белых коня, эх, 3 белых коня, декабрь, январь и февраль, напевал я, качая головой в такт, пока мы приближались к границе между королевствами. «Вы уже», – прокомментировала моя спутница и по совместительству рабыня. Она явно собиралась сказать что-то еще, я понял это по сменившемуся обращению. Но, как-либо наказывать рабыню я не стал. «Это еще что, видела бы ты, сколько я пел, когда Настя назвала мой голос красивым, вот тогда тебя точно потянуло бы блевать», – усмехнулся я. «Настя», – прищурилась Старк, – «это кто?» «Ну», – задумался я, не зная, как ответить. «Это моя любимая». Решил я придерживаться этой легенды. Говорить, что она просто подруга, я посчитал слишком несправедливым по отношению к ней. Все-таки, она была действительно хорошей парой. Не припомню, чтобы она хоть раз со мной пререкалась или выказывала недовольство. «А вот как, значит, у вас есть любимая?» Почему-то она отвела взгляд. «И что, она красивая?» Почему-то начала она расспрашивать. «Надеюсь, это не проявление ревности, а система просто шутила, а плюс 1 в гарем. Ну его нафиг, так рисковать. Долго нам еще до границы?» Решил я поменять тему. К счастью, не так уж и долго. Всего через 1/2 часа мы наконец добрались. Как я это узнал? Это барьер, показала на невидимую стену Сара. Обычно его возводят в военное время. Должно быть, дело в том, что 2 королевства граничащих с Ром уже пало под натиском демонов. С некой долей сомнения я посмотрел на Сару. «А случайно не получится так, что Ром падет, пока мы добираемся до столицы?» — спросил я. «Это вряд ли. Ром в 5 раз меньше королевства Глэм. Тем не менее, они очень воинственный народ. Только за последние 100 лет им пришлось отбивать 7 вторжений от соседей. И до сих пор они не проиграли ни одну войну», — рассказала она. «Ага, вот вам и хорошие люди с злыми демонами. По факту, неважно, демон ты, фавн или человек, все мы просто хотим место под солнцем получше. И, на самом деле, я никого не виню, сам такой же. Что уж говорить, если я, чтобы выбраться из тюрьмы, поубивал с 500 человек. При этом я не чувствую себя виноватым. Все-таки еще в прошлой жизни я был социопатом. Чем больше я живу в этом мире, тем лучше я это понимаю. Ну и, насколько крепкий этот барьер?» — поинтересовался я. «Сложно сказать, поддерживание такого огромного барьера требует маны, очень много маны. И, чтобы минимизировать затраты, должно быть, барьер не такой уж и крепкий по своей природе. Но он взаимодействует с маной и становится тем крепче, чем мощнее приходит атака. Так что, я не смогу пробить этот барьер. То есть, нам нужно бахнуть посильнее, но, чтобы не было маны, ухмыльнулся я. О, я могу это сделать. Зайдя в магазин, я нашел нужный предмет. Отдав 10 000 душ, я приобрел РПГ и самый мощный заряд на него, ТБГ-7. Так, теперь нам нужно отойти подальше. Прихватив с собой Сару, я отошел метров на 50. Что вы собираетесь делать? Поинтересовалась девушка. Хочу показать тебе, на что способен. С предвкушением ответил я. Коснувшись рукой ракетницы, я в полной мере понял, как она работает. Вот что сила шутера делает. И вроде это даже не магия, а что-то другое, поэтому барьер не должен среагировать на нее. Прицелившись, я спустил курок. Был очень мощный взрыв. Трещины расползлись повсюду, а после барьер рухнул осколками стекла. Полностью. Господин, как-то странно посмотрела на меня Сара. Это не я, честно. Заверил я ее, но, не похоже, чтобы она поверила. Оно и понятно, ведь трещины пошли с того места, куда я выстрелил, но откуда я мог знать, что РПГ не пробьет дыру, а разрушит барьер полностью. Ладно, давайте двигаться дальше. А о последствиях подумаем позже, сказала она, но при этом смотрела так, будто я только что стал причиной смерти тысяч. К счастью, через пару минут барьер вокруг королевства восстановился. Я видел это благодаря оку мудреца. За это время демоны вряд ли успели пройти через барьер. Хотя, будем честны, я совершенно не переживал об этом. Так сказать, проблемы ведь не мои. Встречай, королевство Ром. Лес и снова этот проклятый лес. Может, это такое мое проклятие? Ничего, вот стану великим некромантом и высушу все леса. Благо у некромантов обычно пассивные способности, завязанные на уничтожении природы. Вот тогда уж мы посмотрим. Сара, долго нам еще? Спрашивал я уже в 150-й раз. На 15 минут меньше, чем 15 минут назад, ответила она. Вот, золотая она женщина. Кто бы еще стал меня терпеть? Ну, кроме Насти, разумеется, она тоже смирилась с моим характером и каким-то чудом даже полюбила его. Эх, как же я соскучился по удобной кроватушке, где можно поспать и вкусно-вкусно покушать, мечтательно произнес я. Сара промолчала. Она вообще очень молчалива, да и в целом спокойная. После того, как мы сбежали из плена, она практически не проявляет эмоций. И отчасти мне такое нравится, но с ней одной скучно. Мы уже как бы неделю путешествуем вместе, и все еще так же далеки друг от друга. А ведь по моему плану мы уже должны были сделать и то, и это, и так, и этак. Может, действительно задуматься о том, чтобы найти себе долбанутого танка в Тиму, разумеется, прекрасную девушку. Я собираюсь собрать себе цветник, а зачем, спрашивается, мне надо было попасть в мир меча и магии, разумеется, в том числе и ради гарема рабынь. Хе-хе-ха-ха-ха, начал я смеяться. У вас жуткий смех, задумали что-нибудь мерзкое? Прищурилась Сара. Эй, побольше доверия, не собираюсь же я сразу по прибытию в город искать себе прекрасную. Ай, мне пришлось отпрыгнуть от разрушительной струи воды, которая разрезала дерево на две части. Ты что творишь? Там был комар. Пожала она плечами. Из-за комара не нужно меня убивать, возмутился я. Если у моей истории есть автор, у меня к нему серьезные претензии. Первое, какого черта он ломает свои же правила, если ранее объяснялось, что Сара не может мне навредить. Второе, никто не любит, когда девушка ведет себя как стерва, а главный герой просто терпит. Да, это все автор виноват, со своими дурацкими шаблонами. Это не моя вина, и я не терпила. Все поняли, пока я как мог выводил Сару на эмоции, случилось кое-что неожиданное. Где-то в километре послышался мощный взрыв. Потом еще, и еще, и с каждым разом это было все ближе и ближе. Достав пистолет и черную катану, я встал впереди Сары. «Мужчина я, или кто? Они тут», сказала девушка. «Знаю». Через секунду перед нами появился огромный монстр, не меньше 3 метров. И он, судя по всему, от кого-то убегал. Замешкавшись на секунду, я бросился вперед. Пулей такого не убьешь, но теперь я могу не только стрелять. Благодаря навыку ока мудреца и видел его движение как в замедленной съемке. Более того, даже без распределения характеристик с каждым уровнем у меня повышались характеристики. Так еще и сосредоточив внимание на нем, я разглядел 3 точки смерти на его огромном теле. Одна на лодыжке, вторая чуть ниже пупка, и 3-я в районе сердца. Самое время проверить, чего я добился с момента переноса в этот мир. Сара, не вмешивайся. Бросившись вперед, я прошел под ударом огромной дубины в его руке. Легкое движение руки, и черная катана ударилась о его кожу, но не смогла даже поцарапать его. Тем не менее, точка смерти на лодыжке оказалась пробита. Я уж подумал, что он упадет замертво, но нет, ему хоть бы хны. Он снова поднял дубину, чтобы еще раз ударить. Ясно, значит, мне нужно пробить не одну точку, а все, только тогда навык убьет врага. Проскользнув между его ног, я мимоходом увидел то, что не должен был увидеть. Бррррр, я аж съежился от такого зрелища. Да уж, ты точно ничего не компенсируешь большой дубинкой, признал я. Тем не менее ты открылся. Колющий удар во вторую точку смерти на животе, и снова меч не пробил его кожу, но этого было достаточно, чтобы поразить точку. Осталось последнее. Взревев, монстр предался ярости и начал лупить всем, чем получится, ногами, руками, дубинкой, и даже чуть не сожрал меня. Однако он снова позволил мне ударить, и я не упустил свой шанс. Удар в сердце, и нет больше эгра. Он просто упал. Не было никаких спецэффектов, эпичных взрывов, вспышек света или распада тела на атомы. Тем не менее, он совершенно определенно был мертв, его аура, которую я видел благодаря оку мудреца, исчезла. Вы убили агро 12 уровня. Неужели эта махина была только 12 уровня? На самом деле, я думал, он хотя бы 20 будет, хотя, наверное, все правильно. Те же медведи были лишь 4, хотя они тоже совсем не слабые. Вы и правда сильны, прокомментировала представление Сара. Разумеется, довольно ухмыльнулся я. Однако, стоило только расслабиться, как я почувствовал, что земля под ногами трясется. Приглядевшись в сторону, откуда прибежал Огр, я увидел потоки ауры, там еще столько этих тварей. Сара, да, похоже, моя напарница тоже их заметила, и сразу использовала заклинание. Дыхание водяного дракона. Мощный поток воды разлился вокруг, вырывая деревья с корнями. Разумеется, такая мощь погубила ни одного агро. Только вот, похоже, некоторые из них были достаточно везучими, чтобы не попасться под атаку Сары. Один из таких на всей скорости побежала на меня. У него тоже 3 точки смерти. Мне совершенно не обязательно бить мечом по этим точкам. Хватит и того, чтобы просто атаковать их. Используя все преимущества ока мудреца, а именно, ускоренное восприятие, улучшенное зрение и расчет траектории атаки, я прицельно выстрелил 3 раза. Пули также не могли пробить кожу агро, но это и не нужно было. Огр упал на землю, а я сосредоточился на следующем. У него уже было всего 2 точки. И снова я без промаха попал оба раза. Последнего, 3-го, я уже не успел бы убить, и потому использовал на нем силу перчатки. Кража. В моей руке появилось сердце агро, которое я сразу же выкинул. Сморившись, я начал стряхивать кровь со своей руки. Противно это, что перчатка каждый раз пачкается кровью. Потом приходится ее стирать, и это тоже утомительно. Господин, сзади. Услышав выкрик Сары, я чисто рефлекторно переключил око мудреца в режим от 3-го лица, и только благодаря этому смог уклониться от удара огромной секирой. Это тот, кто меня атаковал, был не обр, а человек. Я настороженно посмотрел на длинноволосую красавицу, что чуть было не лишило меня головы. Он обладает какими-то особыми способностями, которые позволяют скрыть свое присутствие и стать невидимым. «Кто ты, и почему напала?» – осторожно спросил я. «Вы, демоническое отродье, проникли в наше королевство, и думаете, за это вам ничего не будет?» – ответила она. «Стопы, клянусь всеми клятвами, которым ты готова поверить, мы вообще не имеем отношения к демонам», – попытался я вразумить девчонку.